Глава 29. Сведение счетов. Сообщество не ошибается сразу. Оно ошибается долго. Катриона появилась в домике смотрителя на рассвете. Не столько вошла, сколько вплыла в дверной проем клубком тревоги и любопытства. Остановилась на пороге, запыхавшись, и взгляд ее тотчас метнулся вглубь прихожей, за мою спину, в дверной проем кухни. «Мне нужно с тобой поговорить», — сказала она и шагнула внутрь, не дожидаясь приглашения. «Я забегала к тебе, дом пустой, подумала, ну, поняла, что ты здесь». Ее руки сжимали коричневый пакет, глаза продолжали сканировать пространство. Увидев на вешалке рядом мое пальто и куртку Эйдена, Катриона спросила. «Вы снова вместе?» Ее интересовала не угроза, а устройство моего приватного мира. Главным событием для нее были не голоса на записи, а возможный роман в разгар катастрофы. «Это не имеет значения», — ответила я. «Отвезти ее в гостиную и показать диван со сбитой простыней, где ночевал Эйден, или закрытую дверь спальни, где ночевала я? Ну уж нет, поговорим в прихожей». Наконец Катриона вспомнила о цели визита. Протянула мне коричневый пакет, слегка промокший на углах. «Это тебе. Пришло со вчерашним паромом. Просто повезло, что успели. Сегодня парома не будет. Говорят, что шторм продлится несколько дней». Я взглянула на имя отправителя. Профессор сдержал свое слово. «На острове много новостей, и в основном плохие». Катриона опустила глаза. «Да ты и сама, наверное, знаешь». «Я несколько дней не выходила из дома. Что случилось?» «Ирвин Андерсон». Ее голос задрожал, и она посмотрела в окно. «Его разбил паралич. Инсульт. Вызвали врачей с материка, но в такую погоду...» Я прислушалась к себе, ожидая вспышки злорадства, горького торжества. Но нет, ничего. Только серая пустота. Представила Иви у кровати парализованного отца и почувствовала жалость. Катриона вздохнула. «Гаррет Кинкейд собирает общее собрание жителей. Сегодня в Вилледж-холле. Общественное помещение для собраний граждан». «Зачем?» «В объявлении на дверях магазина «Миссис Шин» написано, чтобы погасить панику и восстановить порядок. У церкви такое же объявление». Я разорвала упаковку бандероли. Внутри лежали три журнала «Культуры Севера» в глянцевых обложках. Пролистала и сразу нашла статью профессора Аласдера Колдуэлла. Сухой академический язык, транскрибация аудиозаписи, фотографии камней. Смертный приговор на языке науки. Загнула лист, протянула Катрионе. «Возьми, почитай, тебе будет интересно». Она пробежала глазами по заголовку, ничего не поняла, закрыла журнал и сунула его в сумку. Я спросила, «Во сколько начинается собрание?» «В 5». «В Вилледж-холле у кирки?» «Да, у нас один общественный зал». «Ты пойдешь?» Взгляд Катрионы скользнул по полу и нашел интересную трещину в половице. «У меня сегодня большая стирка». «А муж?» «Уехал к родителям на ферму на несколько дней». Она покосилась на дверь. «Я, наверное, зря сюда пришла». Дверь открылась раньше, чем она дотянулась до ручки. В проеме стоял Эйден. От него пахнуло ветром и морем. Его взгляд скользнул по Катрионе, затем по мне. «Все в порядке?» «Вполне», — ответила я. Катриона ахнула и проскочила в распахнутую дверь. «Всего вам хорошего». Эйдена задержали дела на маяке. Он пристально смотрел на меня, как будто взвешивал риски. «Я приду на собрание позже. Подождешь?» Я покачала головой. «Пойду одна. Светло, кругом будут люди. Что они могут мне сделать при всех?» Ветер обрушился на меня за первым же поворотом, как живая злая стена. Не дул, бил. Толкал в спину, сносил с дороги в колею, полную ледяной жижи. Идти приходилось, наклонившись вперед, как под тяжестью невидимого бремени. Пустынность улиц Сторна пугала. Он затаился. Втянул голову в плечи, как моллюск в раковину. Я немного опаздывала. Вилледж-холл притулился за каменным боком церкви, как уродливый забытый придаток. Низкое вытянутое здание из серых шлакоблоков, крытое ржавой жестью. Похоже на склад для ненужных вещей или временный морг. Внутри пахло паркетным лаком и сыростью. Длинный зал с потолком, затянутым коричневой паутиной пожарных труб. В глубине небольшое возвышение со столом. На скамьях трое. Двое стариков у дальней стены и один ближе к выходу. Последний, заметив меня в дверях, поднялся и засеменил к выходу. На сцене, за столом, сидел Гаррет Кинкейд. Он казался уменьшенной, съежившейся копией самого себя. В первом ряду перед ним сидел Дункан Фрейзер, сержант Джек Коннелли и еще трое полицейских. Не зрители. Караул. Дверь захлопнулась, и все головы повернулись ко мне. Пришло понимание того, что собрание даже не начиналось. Жители не пришли. Их неявка была приговором для этой власти. В зале гудели не голоса, а ветер в вентиляционной трубе. Он выл низкой звериной нотой. В окнах мелко дребезжали стекла. Я прошла через зал, поднялась на сцену, положила раскрытый журнал на стол перед Кинкейдом. На развороте была статья профессора Колдуэлла со снимками камней. Гаррет Кинкейд взглянул на журнал, потом на меня. Морщины у рта мгновенно углубились. «Я знаю. Мне уже позвонили». Он взглянул на часы, потом обвел глазами зал. Его взгляд скользнул по Фрейзеру, который сидел неподвижно, уставившись в пространство перед собой. «Ну что ж», — Кинкейд откашлялся, — «начнем собрание». Он опустил глаза в лежащие перед ним бумаги, сделал вид, что ищет нужную строку. Но начать собрание ему помешали. Дверь резко распахнулась, ударив по стене. В проеме показался Эрик Макнил. Он добежал до сцены и остановился, судорожно хватая ртом воздух. «Гаррет!» — его голос сорвался на виск. «С материка звонили. Вертолет. Уже в воздухе. На борту полиция и фискалы». «Фискалы — представители прокуратуры». Слово «фискалы» слилось с порывом ветра вентиляции. Кинкейд замер. Потом сгреб бумаги, резко вскочил и направился к боковому выходу со сцены. Макнил бросился за ним. Дункан Фрейзер тоже поднялся. Его лицо было каменным. Он кивнул, и полицейские направились за ним к главному выходу. Не побежали, организованно ушли, как убывающий караул с уже ненужного объекта. Я осталась одна. Подвой ветра спустилась в зал и села на первую скамью, просто чтобы не упасть. Не было ни облегчения, ни триумфа. Я просидела недолго, потом встала и вышла из зала. Шторм не утих, но теперь он был просто погодой. Я посмотрела в сторону моря. Пусто и страшно, но уже по-другому. Безопасность была не чувством, а уже физическим законом. Власть рухнула, вертолет в воздухе. Ловушка в Вилледж-холле захлопнулась пустой. Логика подсказывала, что все закончилось. Теперь родительский дом казался единственной точкой отсчета в этом рухнувшем мире. Он стал для меня убежищем, а не мишенью. Нужно было просто дойти, запереться и ждать звука вертолетных лопастей. Ветер. Он гнал меня, подталкивал в спину, торопил домой. Мысль была ясной и яркой, как вспышка в темноте. Опустошение после битвы сменилось пьяняющей легкостью. Ни страха, ни гнева. Пустота. Хотелось просто оказаться в родных стенах, где пахнет не страхом, а дымом от горящего торфа. Последние метры до крыльца я пробежала. Ветер вырывал дверь из рук, и я никак не могла ее закрыть. Мощный удар пришелся сначала по голове, второй — по спине. Ощущение короткого полета. Грохот упавшей вешалки. В глазах густая алая пелена и пульсация в такт оглушительному гулу в ушах. Сознание возвращалось обрывками. Запах собственной крови, скользящий пол под щекой. Кто-то тащил меня за волосы, как мешок. Наконец я уткнулась лицом в ковер гостиной. Его узор поплыл перед глазами. Собрав все силы, я заставила себя перевернуться на спину. Надо мной стоял Дункан Фрейзер. Он был без кителя. Рубашка расстегнута на груди, лицо спокойное и сосредоточенное. Лицо человека, выполнявшего неприятную, нужную работу. Он занес ногу, и ботинок с размаху ударил мне в ребра. Воздух вырвался из легких хриплым воем. Боль разлилась по всему телу. «Ты думала, что такая умная?» Его голос был злым и ровным. «Ты просто упрямая стерва!» Он наклонился и заговорил мне в лицо. «Море у острова глубокое, Финна, очень глубокое. После тебя все вернется на место. Ты — трещина. Мы — скала. Мы всегда были скалой. Он выпрямился, оглядел комнату и отправился на кухню. Нужно было встать, но руки не слушались. Ползком, до кресла, ухватиться. Я не успела. Фрейзер вернулся. В его руках была веревка. Он проверил ее на прочность, чистый технический расчет. Задушит. Дункан Фрейзер склонился надо мной. Замер. Но вдруг отбросил веревку и быстрым сноровистым движением зажал мои запястья одной рукой, другой полез за пояс. В моих глазах все померкло. Это был не страх, узнавание. Все то же самое. Тот же порядок действий. Та же тяжесть. Тот же знакомый ужас, прораставший из самого нутра. Из прошлого, которое никуда не ушло, а только поджидало в темноте. Крика не получилось. Был только хрип, рвущий горло. Но вдруг тело Фрейзера, лежавшего на мне, обмякло. Голова упала мне на плечо. Я открыла глаза. Над нами стоял сержант Джек Коннелли. В его руке был зажат массивный полицейский фонарь. «Спасибо». У меня нашлось только это слово. Коннелли не ответил. Его лицо было жестким и решительным. Он оттащил безвольное тело Фрейзера, заломил руки за спину, потом защелкнул наручники. Фрейзер застонал, заворочился, встал на колени, шатаясь, поднялся на ноги. Его взгляд, мутный от боли и ярости, отыскал Коннелли. «Сэр, я должен вас арестовать», — сказал сержант. «Ты понимаешь, с кем говоришь?» — прохрипел Фрейзер. В его голосе слышалась уверенность в собственной безнаказанности. Дверь с треском отскочила от косяка. В проеме стоял Эйден. Его взгляд метнулся от меня, скрюченный на полу, к Фрейзеру в наручниках, к Коннелли с фонарем. Он ничего не спросил. Просто вошел в комнату. Несколько быстрых шагов и короткий сокрушительный удар кулаком точно в челюсть. Звук был глухим и зубодробильным. Фрейзер отлетел, ударился о стену и осел на пол. В машине Эйдена пахло бензином, моей кровью и цветочными каплями Баха. «Настой диких растений назначается как средство от эмоциональных состояний». Единственным успокоительным, которое нашлось в аптечке. Он вел автомобиль по разбитой дороге вдоль берега только одной рукой. Вторая лежала на моем колене для контроля, чтобы дрожь окончательно не разобрала меня на куски. «Мне позвонил Джек», — заговорил Эйден, не отрывая глаз от дороги. Он услышал, как Фрейзер дал Кинкейду слово разобраться с тобой окончательно. Джек прибежал первым, я опоздал. Информация входила в мое сознание медленно. Вкус страха до сих пор оставался на языке. Интуиция сержанта его не подвела. Он поставил не на Фрейзера и Кинкейда, а на свое будущее, и выиграл. Эйден пригнулся и посмотрел на небо. Из облаков вынырнул вертолет. Его болтало, сносило в сторону моря, но он упрямо продирался сквозь ветер, как насекомое, залетевшее в шторм. Боковую надпись уже было видно — «Полис Скотланд». Шторм заметно усилился. Волны вставали на дыбы. Они обрушивались на берег, захватывали воздух, камни, обломки деревьев и затягивали все в кипящую бездну. Ветер выл единым нескончаемым звуком, заглушая шум вертолета. Лобовое стекло ослепило под потоками воды, стекавшими сверху и снизу. В один из редких просветов, когда дворники на время согнали воду, мы увидели на волноломе фигуру. Черный силуэт посреди серо-белого хаоса. Он шел к концу волнолома, туда, где каменный палец указывал в самое сердце бури. «Он что, с ума сошел?» Голос Эйдена сорвался на взволнованный крик. «В такую погоду!» Я пригляделась. Полы черного пальто раздувались ветром, как парус. Походка, лишенная былого высокомерия, но все еще гордая и упрямая. «Это Кинкейд». Он запрокинул голову. Заметив вертолет, развернулся и зашагал по волнолому обратно. Но вдруг поскользнулся. Обычная потеря равновесия. Просто неверный шаг. Гаррет Кинкейд не упал в воду. Его накрыла гигантская волна, которая поднялась и рухнула вниз. Всего лишь одно мгновение. Черное пальто мелькнуло в белой пене, как грязная тряпка. Потом оно показалось на гребне следующей волны, но уже как темное пятно. Мгновение — все исчезло. Море не карало. Оно приняло Гаррета Кинкейда как равнодушная природная сила. Вертолет покружил и приземлился у волнолома подальше от ярости шторма. Шасси коснулись земли, но винт еще продолжал вращаться, разбрасывая в стороны брызги и песок. Но наблюдать за посадкой и встречать прилетевших было уже некому.